Тут именно все зависит от минуты, потому что это народ порыва, иногда хорошего, иногда дурного, но непременно порыва. Это капризное, своенравное дитя. На него обаятельно действует только факт или пример, совсем выходящий вон из ряда, поражающий либо своей грандиозностью, силой, либо своей смешной, комической стороной. Насколько легко подчиняется он обаянию всякой силы, настолько же легко и развенчивает свой кумир, отнимает от него сразу все добровольно данное ему уважение при первой оплошности, при первом случае, когда эта сила неловко станет в смешное положение. А Рамзя чувствовал, что выступи он теперь в данную минуту перед полупьяной ватагой, настроенной на сатирический и смешливый лад, ему вся эта ватага отгрянула бы только дружным, уничтожающим смехом, который в тот же миг свергнул бы его с того пьедестала, на который стал он с первого появления в эту среду. А Рамзя дорожил своим значением. «Мало ли, что мне не по нраву», — рассуждал он мысленно в эту минуту. «Не всяко лыко в строку. Тут еще грех невелик, что погалдят промеж себя, да пересмехом позаймутся, а вот коли какое дело всерьез пойдет, да недобром для них же самих запахнет, ну тогда встань и затяни вожу, тогда поймут, что ты, мол, за дело, а не за пустяковину ратуешь». И он засветил у своей койки сальный огарок, заслонил его бумагой со стороны окна, чтобы со двора свету незаметно было, и кивнул Вересову. «Посчитать бы, что ли, книжку занятную», — предложил он ему, вытаскивая из-под подушки растрепанную книжицу. «Присядь-ка, Иван Осипович, призаймемся малость». И через минуту по камере тихо, но внятно раздался его ровный и певучий голос. «Не гулял с кистенем я в дремучем лесу, не лежал я во рву в непроглядную ночь, я свой век загубил за девицу красу, за девицу красу, за дворянскую дочь». И к концу этого стихотворения около Рамзи мало-помалу собралась уже тесная кучка, буйный смех замолк, уступя место серьезному, чуткому вниманию. В майданном углу тем же часом пошли в ход три листика, и вся камера разделилась на две группы. Одна жадно и любопытно следила за игрою, другая жадно и любопытно слушала некрасовские стихи. Рамзи обвел глазами свою группу, и довольная улыбка мелькнула на его губах. Он знал, как и чем в иную минуту нужно действовать на этот народ, и внутренно улыбнулся этому сознанию. Осип Гречка содержался на том же тотебном отделении, только в другой камере, где с некоторыми вариациями совершалось почти то же самое. Та же игра и подобные же рассказы. Но он меж тем угрюмо лежал на своей койке, закинув за голову руки, и все время ни в россказнях, ни в игре, ни в чтении не принимал участия. Он думал крутую серьезную думу. Надоел ему душный острог, надоело уголовное дело, по которому теперь его судят, о покушении на жизнь ростовщика Морденки, отца Вересова. Надоела вся эта жизнь сидячая, скучная, подневольная. И ох, как хотелось бы ему попытать теперь вольной воли погулять без надзора по белому свету. Хорошо бы убежать отсюда, да только как убежишь-то? А надобно, беспременно надобно, во что бы то ни стало. Потому очень уж опротивило все это, тоска по прежней горемычно-беззаботной жизни в конец загрызла. Как быть-то? Надо подумать. И вот он думает, да передумывает разные мысли. «Запутал я ни за что и энтого щенка», — мыслил он насчет Вересова. «Ну вот и терпит, страдает человек. Коли виноватому скверно, каково же оно невинному-то? Душа-то у него чистая. Ведь тогда ни за что помог мне, от доброго только сердца своего, значит, а не из чего-либо прочего. И не гадал чай, что влопается в такую передрягу. А скарит же этот Морденко, батька-то его. Думал я это, что кровь не выдержит, заговорит свое. Думал, что не захочет детище родное под уголовщину вести. Помилует, думал, дело замнет да потушит. А нет, живодерина. Ему и кровь своя ровно что ничего, и сына родного топит. не выгорело у меня, значит, это задача, ошибся. А коли не выгорело, что ж и щенка-то за даром топить? Выгородить его нечто из дела, объявить начальству, что так, мол, и так, в эндоком разе впутывал его за напрасну. На сердце родительское, мол, расчет в мыслях своих держал и потому оговорил неповинного.